Глава 31. И я вступил в неравный бой. Как самый быстрый, самый стремительный, самый сильный. Я вступил в бой со своим внутренним героем, удирая, сверкая вампирскими пятками. Альдавир, Тиина и два зеленых увольня прохлаждались у меня в кармане, в анклаве. Коллективным решением мы сошлись на том, что это самая лучшая тактика в данной особо сложной ситуации. Но что самое неприятное в этой истории, как минимум десяток утропиев не отставали. Каждый раз, когда я думал, что вот тут точно спрятался, а вот здесь они меня не найдут, они были близко. Выли как оборотни, будто издеваясь. Ну и что, что ты нас слышишь? Тебя это не спасет. Какой смысл, если я сейчас сдохну, а, Костя? Так ведь все к этому и шло, мастер. С самого начала. Иного смысла просто быть не могло. И что самое забавное, я этого от вас даже не скрывал. Но вы, как послушный песик, все равно делали все, что я хотел. Я нахожусь в каком-то разрушенном актовом зале. Уже чувствую, что меня окружают. Личи, архиличи, высшие утропии. Все такой силы, что если бы они решили покинуть Цитнопеш и устроить рейд на Варгон, то от него ничего не осталось бы. Парочка таких уродов разнесла бы аббатство в пух и прах. «Знаете, мастер, я не могу остановиться. Тысячи лет ждал, а сейчас мне просто хочется поговорить. А ведь раньше я над этим смеялся, представляете? Вот злодей держит у виска главного героя пистолет. Стреляй! Чего ты медлишь? Нет же, надо поболтать. Теперь мне все понятно. Ох, это прекрасное чувство торжества. Как только вы погибнете, оно сразу же пройдет. Поэтому Бэтмен и Джокер никогда не убивали друг друга. Они оба обожали танцевать друг с другом на костях окружающих, накинув глупые маски. Сними их, и разницы никакой. Бэтмен, Джокер, ты совсем долбанутый. Отчего же? Вам же сразу стало понятно, о чем я. Я прислоняюсь спиной к стене, чтобы не словить засаду, но сразу же об этом жалею. Стена разлетается на осколки, а костлявая рука хватает меня за локоть, вырывая руку под корень, как морковку из влажной земли. Под ускоренным временем и пятой ступенью я снова убегаю, придерживая второй рукой культю. «Знаете, мастер, а ведь все могло закончиться быстрее и безболезненнее. Послушай, вы меня раньше. Надо было просто научиться использовать черный эфир. Я бы и правда многое дал, если бы вы забирали его у утропиев и передавали мне. Может, вы даже прожили бы долго и счастливо. Нет же, вместо этого вы решили открыть стриптиз-клуб». Выпрыгиваю из окна, пролетаю десятки метров, пробиваю собой дряхлую стену высотки на противоположной стороне улицы. Кувыркаясь, смотрю за спину. Вижу, как из того здания на меня смотрит тварь. Сухая, костлявая, в тряпках. И она будто улыбается, оскалив ряд не выпавших за тысячи лет зубов. Я успеваю подметить несколько странностей. Первое. Когда перелетал между зданиями, обнаружил внизу сотни свежесдохших утропиев. Тех, которые преследовали меня снаружи. Они просто попадали и подохли от усталости? Второе. Моя вырванная рука отрастает очень уж быстро. Регенерирует на глазах. Через пару минут она будет как новая. Третье. Я не чувствую усталости и жажды, наоборот. Чем дольше я бегу, тем легче мне это дается и тем насыщеннее я себя чувствую. «Если бы вы сами раскопали секции анклава, то я бы наградами за это дело создал бы из вас то, что мне нужно. А вы бы этого даже не заметили. По какой-то причине такие, как вы, не любят принимать дары от таких, как я. Просто так. Для вас это выглядит слишком подозрительно». «Ты правда разболтался, Костя». «Так а чем еще заняться, а? От вас требуется делать ровно то, что вы сейчас и делаете. В знак ничтожного количества уважения, которое я испытываю по отношению к вам, чувствую желание поделиться своими мыслями. Кстати, хорошо выглядите. Чувствуете, мастер? Сколько сил, сколько энергии! Вы бегите, бегите. Еще чуть-чуть, и бегать не придется. Даже божественные утропии перестанут быть для вас угрозой». К К сожалению, он прав. Единственное, что я мог, это бежать. И утропии загоняли меня ближе к той самой башне, куда кости и надо. Мертвецы играли со мной. Ощущение, что все уже предрешено. И вот я уже у главного входа в телебашню. На удивление, строение сохранилось практически в идеальном состоянии. Только покрыто слоями вековой грязи. Я тяну за ручку, и дверь не поддается. Я бью ее с ноги и ломаю себе кости. «Жалкое зрелище!» Разворачиваюсь, опираясь спиной о дверь. Меня окружили. Бежать больше некуда. «Костя, переговоры?» «Меня сейчас фигурально стошнит. Может, вам лучше молчать перед смертью? Пусть ваше лицо и измазано дерьмом, его еще можно хоть как-то сохранить». «Я не вижу путей. Не вижу ничего, что могло бы мне помочь. Осталось только поверить в то, что сейчас произойдет что-нибудь чудесное, и я выберусь из этого говна. Или что на помощь придут боги, друзья. На голову утропиям попадают кирпичи, а эфемерного Костю прихватит инсульт. Нет, так в жизни не работает. Дураки умирают дураками, безвозвратно. А я все это время был полным дураком». «Меня греют ваши мысли, а с другой стороны воротит от них. Пожалуй, достаточно». «Костя, я...» «Ты никто!» Высшие утропии падают на землю мешками с костями, отдавая весь свой черный эфир изначальному хозяину. В тот же момент Костя забирает контроль над моим телом. От меня же остается буквально ничего. Ничего. Ничего. Ничего.